От Шакар мне достались перчатки. Перчатки Свильфсона. Свильфсон, гений расы агров, прославился своими операциями по увеличению размера голов. Как ни странно, это действительно повышало уровень интеллекта его сородичей. Поглощение 2. Усиливают длину мысли на 10. Требования. Ментал 1. Выглядит устрашающе, жалко, не примерить, уж очень хочется узнать, как ты себя чувствуешь с удлиненными мыслями. Как я понял, основные параметры дают гарантированный результат, но стратегию боя лучше строить, основываясь на таких вот пассивных фишках. Длинные прыжки от понча мне очень помогли, хорошо, что их можно использовать постоянно. Браслет с шагом заката хорош, но учитывая, что его можно использовать только раз в день, придется откладывать для экстренных ситуаций. От обезьяны мне досталась какая-то желтая масса, похожая на банановую стружку. Хотя, может, я пристрастен. И свиток. Свиток портала. Универсальный, направленный. А вот это просто прекрасно. Не знаю, сколько мне принесет все остальное, но этот свиток, как я понял, имеет вполне устоявшуюся цену и 2000 кредитов, это более чем достойная награда. И, наконец, главный приз. Открыть. Получено 5000 кредитов. Кольцо отказа. Уникальное. Религия отказа в свое время была сильно распространена во Вселенной. Но отказывая другим в поступках, ты принимаешь их негативные эмоции, поэтому для защиты верующих священниками были изготовлены специальные кольца. Это одно из доживших до наших дней. Магическая защита 10. Энергетическая защита 10. Поглощает магический урон 2. Поглощает энергетический урон 2. И это все. Вроде совсем недавно о таком даже и мечтать не мог. А теперь кажется, что даже мало. Интересно, сколько такое кольцо может стоить? И в груди начала подниматься волна восторга. Похоже, мне хватит на то, чтобы улететь с земли. Это подземелье оказалось просто находкой. Видимо, откат в 180 дней у него все-таки не зря. Жаль ребят, каждый из них потерял по уровню и по вещи, но вроде бы они не в обиде. А Солоним даже на какое-то совместное дело намекал. Закончен расчет героической награды. К квесту «Найди свою судьбу» добавлено дополнительное условие. Нужно завершить в течение 3 дней. Уровень квеста повышен до уникального. Это же квест, где меня отправляли в храм судьбы. Если честно, как-то совсем забыл про него, но учитывая, за что мне его повысили, нужно постараться выполнить. Вроде героический режим неплох, и чего все так переживали. Ладно, потом посмотрю, а пока меня ждет аукцион. Время пришло, можно посмотреть, сколько удалось заработать, и выставить новые лоты, а потом, спать. Несмотря на общую бодрость, чувствовалось, что копится усталость, и стоит ей перевалить через критический рубеж, как я просто выключусь. Так что нужно торопиться. Стоило появиться сообщению о героической награде, как меня перенесло обратно в канализацию, в тот зал, где я столкнулся с Йотуном. На этот раз здесь было пусто, похоже, частота генерации уникальных монстров и квестов тут крайне низкая. С повышением уровня начало казаться, что в канализации стало светлее и добрее. Огромными прыжками я двигался между выползающими из всевозможных укрытий кротокрысами. Убивать их смысла особого не было. Опыт, после того, как я их перерос, не шел, и даже количество падающих денег было порезано. За 20 минут я проделал путь, на который в прошлый раз потратил несколько часов. Выбравшись на воздух, огляделся по сторонам. Кругом стояла ночь, тишина, которую не прерывают ничьи шаги. Низенькие дома утопали в темноте, и только сверху все это еле-еле освещал звездный свет. Звезды, здесь они тоже есть. Осталось совсем немного. И я поспешил к площади с аукционным домом. Как и следовало ожидать, там опять никого не было. На этот раз мне надо не сразу внутрь, сначала к трубе, получить деньги за товары. Если их, конечно, купили. Я даже разволновался сильнее, чем когда открывал героическую награду, все-таки это деньги, которые я заработал тяжелым трудом, следуя своему плану. Получить. Получено 75 кредитов. Ну что же, если не думать о том, что я недавно заработал почти 6000 с учетом кредитов, упавших в процессе прохождения инстанса, то неплохо. Отнимаем 25 кредитов, которые я заплатил за доступ к аукциону, остается 50, половина моего месячного заработка переводчиком. Так, а если посмотреть подробности, что за сколько ушло? Больше всего у меня было коры, она и принесла больше всего денег. За 7 килограммов я получил 35 кредитов. За 4 с хвостиком килограмма веток вышло чуть меньше 11 кредитов. Трава и ягоды украли кучу времени и вместе принесли только 7 кредитов. Мало, надо от них отказываться или какой-нибудь сбор трав с ботаникой выучить для начала. А вот гоблинский ножик ушел даже немного дороже, чем ожидалось, за 22 кредита. Получено 23 очка торговли. Теперь вы можете обратиться в торговую гильдию и оформить лицензию торговца. Еще одна вещь, с которой нужно будет разобраться. Мне кажется, у меня их накопилось слишком много, как бы это ни кончилось чем-нибудь плачевным. А пока надо зайти на аукцион. Понча, по ноже и браслет я себе, пожалуй, оставлю, а вот свиток телепорта, перчатки, требующие навыка в ментале, еще один бластер и, конечно, банановую стружку нужно продать. Отдав 45 кредитов за вход, 5 в аукцион расы, еще 40 за доступ к 4 ближайшим рынкам, я наконец очутился в индивидуальной капсуле аукциона. Как же тут прохладно и хорошо. Мозг расслабляется, а руки уже летают по клавишам, проверяя, есть ли в продаже товары с менталом и стоит ли выставлять перчатки. Или лучше поберечь на время выхода на общий рынок, где спрос и цены будут повыше. Тогда перчатки Шакар остаются у меня, свиток улетает на аукцион со стартовой ценой 1999, бластер, стартовая цена 1 кредит. Вроде бы мелочи, а если посмотреть в перспективе, тут заработал пару кредитов, здесь пару сэкономил, без этого не разбогатеть, а чтобы двигаться вперед, мне нужны деньги. Много денег, ибо полное омоложение стоит довольно дорого. Банановая стружка оказалась потовыми железами самки клювокрыла. И почему у других с обычных мобов дроп падает, а у меня нет? Хотя с волков же выбивал. Чуть не забыл про них. За 47 шкур смогу получить почти 4 кредита, а вот за потовые железы почти 20. Осталось еще 20 секунд. Можно проверить, сколько стоят вещи, которые решил оставить себе. И тут мой взгляд упал на расовый раздел аукциона. Там находились 3 вещи, и выставить их туда мог только один человек. Она. Закончились 2 минуты расширенного доступа, прошли еще 2 общего времени, начался отсчет последних секунд, а я все еще стоял в ступоре, не решаясь пошевелиться. Вроде бы Светка где-то там далеко, но вот прямо передо мной доказательство ее существования. Тут взгляд зацепился за цену, цена выкупа 1 кредит. Не цена ставки, как делаю я, чтобы получить максимальную цену, а сразу цена выкупа. Похоже, у кого-то слишком прямые ноги, и это компенсируется кривизной рук. 3 вещи 20 уровня за 3 кредита. В обычных условиях после такой ошибки товар бы выкупили моментально, но доступ к аукциону расы имеют только ее представители, так что теперь это моя законная добыча. И еще, я теперь примерно знаю ее уровень. Пусть это будет напоминанием о том, что я иду за тобой, Светка. На таймере осталось еще 32 секунды. Сейчас быстро сдам змеиный хвост по квесту, потом нужно будет сбежать из города и добраться до храма судьбы. Улучшенный в героическом режиме квест выглядит очень многообещающе. И только потом уже надо будет вернуться сюда, чтобы завершить спасение города. 18 секунд. В реале встреча со Славиком хоть и прошла довольно странно, но зато стало ясно, что никаких мер в моем отношении принимать не планируется. Это хорошо. 11 секунд. Как выйду? Первым делом нужно будет заказать мою эвакуацию. После предоплаты начнется подготовка бумаг, которая займет 2 недели, а потом как раз продастся свиток, и можно будет улетать. Только к Светиным родителям надо будет заглянуть. 9 секунд. Мне кажется, или я начинаю думать быстрее. 8 секунд. Надо будет посмотреть в интернете все те вещи, что меня так заинтересовали. Про героический режим, про свитки и телепорты, про систему параметров. В конце концов, общей информации по игре, конечно, нет, но если знаешь, что искать, то обязательно найдешь. 6 секунд, мысли кончились, зеваю даже в игре. Купить. Глава 19, слабости. Со счета будет списано 3 кредита. Уверены? Ну, разумеется, я уверен. Кажется, я даже ухмыльнулся вслух. Предметы добавлены в ваш инвентарь. Итак, Света. Отчего же ты решила избавиться за такую смешную цену? Пояс неверности. Уровень 20. Уникальный предмет. Несколько таких поясов было изготовлено во времена Джорджа-насмешника, короля Тирии, для нужд королевской гвардии. Рыцари и прочие воины, надевшие пояса, становились неподверженными заклинаниям разума. Несмотря на свое необычное название, пояса не давали своим владельцам подчиниться чужой воле. Рыцари Джоркса, облаченные в пояса, смогли выстоять во время осады столицы войсками нейромантов и принесли своему королю победу. Сопротивление заклинаниям разума плюс 10. Что ж, неплохо. Если вдруг мне попадется на пути нейромант, или еще какой-нибудь маг, возжелающий подчинить себе мой разум, теперь меньше вероятность, что у него что-то получится. Эту вещь, безусловно, стоит оставить себе. Странно, что Светка его продала. Очень странно. Неужели настолько глупа? Я покачал головой. Конечно, она не глупа. Тут что-то другое. Так, теперь дальше. Кольцо Вивисектора. Уровень 20. Уникальный предмет. Позволяет сойти за своего в рядах ордена Вивисекторов. И, что дальше? Ну, сойду я там за своего, что мне это даст? Очень странный и на первый взгляд совершенно бесполезный предмет. Видимо, эти вивисекторы настолько влиятельны, что сойти за одного из них считается чем-то запредельным. Ладно, узнаем потом. Третий предмет. Холщовые ботинки сказителя. Уровень 20. Бесполезный предмет. Легкие и удобные ботинки, излюбленная обувь бродячих музыкантов и циркачей. Значительно облегчают дальнюю дорогу, но при этом очень быстро изнашиваются. Ботинки меня просто убили. Стоимость в один кредит для такой ерунды – это настоящая спекуляция. Что ж, в сухом остатке у меня есть довольно неплохой пояс, пока еще не совсем понятное кольцо и абсолютно бесполезные ботинки. Немного остыв, я подумал, что 3 кредита все же потрачены не впустую. Как минимум один интересный предмет мне достался, да и к тому же я дал о себе знать Светке. Ну, разумеется, она должна догадаться, что кроме нас с ней представителей землян в Джи пока еще нет. Интересно, что она предпримет. И тут меня как будто током прошибло, игровой чат. Я же могу написать ей сообщение. Как же я раньше не догадался. Почти приплясывая от злорадства, я набрал текст. Спасибо за предметы, Светлана, цена меня очень устроила. Отправить. Когда я понял, что совершил несусветную глупость, было уже поздно, сообщение было не только отправлено, но и доставлено. Сейчас или чуть позже она прочитает и. Интересно, что и. Ответит. Проигнорирует. Прости, Саша, это была ошибка, давай встретимся в игре. Или. Ты молодец, догадался, что я специально выставила вещи на аукцион. Предлагаю встретиться и обсудить наши дальнейшие совместные действия. Да какие, к чертям собачьим, действия. Тем более еще совместные. Ты бы еще помечтал, что она напишет тебе признание в любви. Мол, прости, Сашулечка, я тебя люблю, ошиблась и все такое. Тьфу, не будет такого. У вас есть непрочитанные сообщения. Так, игрок Солоним Тахата. Не забудь, у меня к тебе дело. Я вздохнул одновременно с разочарованием и облегчением, даже не знаю, чего было больше. Ладно, не стоит терять время на интеллигентские сопли. В списке квестов у меня значились «Мародеры», «Борьба на высоте», «Городские подземелья» и «Найди свою судьбу». Еще 2 задания нужно было сдать, чтобы получить дополнительный опыт и награду. Отнести хвостики кротокрысов начальнику городской стражи и голову аспида коменданту. Ох! У меня ведь еще даже не получен доступ к заданию спасения Сарвинфилла. Для этого мне нужно будет спуститься в подземелье и истребить полулюдей-полузмей, наказать мародеров и гарпий. И только тогда мне позволит заняться падучей болезнью в городе. Хотя нет, достаточно выполнить лишь одно из этих 3 заданий. Квест «Найди свою судьбу» был выделен красным, что означало приоритет в выполнении. Поэтому сейчас мне нужно будет сдать части от побежденных животных и идти в точку, которую указал мне старый гоблин. А потом уже можно будет вернуться и спасти Сарвинфилла и заодно, как его там. В общем, соседний город. Первым делом я нашел начальника городской стражи и сдал ему хвостики кротокрысов. К моему большому разочарованию, награда за них была небольшой, всего 23 кредита. Надеюсь, что комендант Киллан будет гораздо щедрее. Спустя некоторое время я нашел Киллана и слегка огорчил его тем, что до сих пор не истребил нагов в подземельях. Зато, когда я вручил ему голову гигантского аспида, он заметно повеселел и выделил мне аж 35 кредитов. «Не забудь спуститься в подземелье и навести там порядок, странник», — напутствовал он меня. «Помни, что я обещал тебе возможность выбрать любое оружие в арсенале Сарвинфилла. Ага, а еще вместо коменданта обращаться к нему просто Киллан. И еще кое-что по мелочи. Сейчас для меня главное — храм судьбы». Сверившись с картой, я отправился к городским воротам Сарвинфилла. «У вас есть непрочитанные сообщения? Опять этот неугомонный Солоним», — раздраженно подумал я. «Ни за что. Меня тут же прошибло холодным потом, и я остановился. Это было от Светки. Легкая пелена, накрывавшая меня все последнее время, как будто спала. За отсутствие сна и энергетики, похоже, придется расплачиваться моей психике. Да что вообще происходит? Еще недавно планировал выбраться из города и заняться реалом, но это сообщение смыло легкую пелену пушистости и умиления, накрывшую меня. Перейдя на бег, бросился обратно к аукциону. Надо до конца разобраться, что же вообще произошло с этими вещами. 25 кредитов за доступ к расширенному аукциону и проверяю цены на доставшиеся мне вещи. Пояс. Средняя цена – 30 кредитов. Выставить. Что ж, ты окупишь мою покупку и повторный заход на аукцион. Сапоги, как и ожидалось, более чем бесполезны, ни одного лота. Кольцо, ни одного лота, но в углу призывно засветилась кнопка «История торгов». В последний раз такое кольцо было продано неделю назад за 100 кредитов. Неплохо, но опять же ничего особенного. Средний дроп для 20 го уровня, который можно было по ошибке закинуть не на тот аукцион, не по той цене. Чего ты хочешь? Отправить сообщение. Игрок Светлана вас заблокировал. Теперь ни ее сообщение до меня, ни мои до нее не доходит. И слава богу, все эти обезличенные разговоры, совсем не то, что мне надо. Кулаки сжались, и ногти с силой впились в ладонь, сдирая верхний слой кожи. Какая детализация, кровь собирается в капельки и срывается вниз. Хочу предложить возможность подзаработать, хватит на внутреннее гражданство или на омоложение, смотря что тебе нужнее, прилетел ответ от Солонима на мое сообщение. А вы думали, я писал этой стерве, что потребуется от меня, только информация. Прилетай на мирах, в столице обратишься к любому представителю клана Тахата. Я буду тебя ждать. Как-то это все дурно пахнет. Как будто с мафиози связался. А что, если... Солоним, а ты вместо гражданства или омоложения смог бы организовать устранение другого человека, то есть разумного? Если он не из старших рас, то достанем, где бы ни прятался. Чувствую, мы договоримся. А да, похоже, это как раз те связи, которых не хватает любому мирному ученому. А теперь, выход, нужно поспать и разобраться с накопившимися вопросами. Выход. Первым ощущением, которым меня встретило тело, была резкая боль в желудке. Хотелось закричать, но губы слиплись, и рот не открывался. Рука дотянулась до предусмотрительно поставленной рядом бутылочки минералки. Сначала губы не хотели разжиматься, но под потоком воды приоткрылись, сначала чуть-чуть, а потом и до конца. Половина воды из бутылки досталась моему подбородку, груди и футболке, но теперь я чувствовал в себе силы подняться. Первым делом пришлось почистить зубы, запах изо рта был просто ужасен. А потом, пока кипятился чайник, добежать до душа и быстренько сполоснуться. На щетину я решил не обращать внимания, в чистой одежде даже с ней я выглядел вполне прилично. И вообще, какой ученый без щетины? Теперь перекусить, и можно заняться делами. Накрыв блюдечком залитый кипятком, Ролтон начал разбираться с остатками сосисок. За эти два дня они покрылись слизью и сморщились. К счастью, решение было найдено моментально. Слизь я смыл в раковине, а минута в микроволновке придала им товарный вид. В такие моменты утешаю себя тем, что люди за свою историю еще и не то ели. Может, пронесет. Очень надеюсь, что в переносном смысле этого слова. А теперь, спать. Мозг засыпал рывками. Перед глазами проносились недавно пережитые ситуации, проживаемые то одним, то другим способом. Потом я понял, что на Шакар с каждым вариантом становится все меньше одежды, и образы начали скатываться в обыкновенную эротику. И тут я заснул. Утром меня разбудил будильник, просыпаться не хотелось, но квест на время с улучшенной наградой, такое я не пропущу. Судя по календарю, сегодня суббота, значит, вышел я из игры в пятницу вечером, когда никого уже в университете не было. Тогда понятно, почему никто не пресек мои полуголые забеги по этажам. В этот момент солнце пробилось сквозь грязные облака и осветило комнату. В воздухе нескончаемым хороводом крутилась пыль, а в зеркале отражался человек в семейных трусах, с огромными мешками под глазами и всклокоченными волосами. На всей левой половине груди красовался огромный синяк. И когда я только успел так удариться, присмотревшись, с трудом удержался, чтобы не сделать шаг назад. Даже сутра челюсти были сжаты в напряжении, а в глазах билась какая-то сумасшедшая искринка. Что со мной? Но панику удалось моментально взять под контроль. Что делать во время физического, морального или умственного утомления? Надо просто сменить тип деятельности. А значит, да здравствует уборка. Ведро с водой и жидкостью для мытья посуды, две тряпки, и оттирать все до зеркального блеска. Сосредоточиться полностью на уборке, конечно, не получилось. Постоянно бегал к ноутбуку, то песню сменить, то новый запрос в сети сформировать, чтобы попробовать разобраться во всех тех вещах, что меня смутили за последнее время. Очень быстро удалось узнать о мирах и клане Тахата. Полукриминальный мир и его правящая верхушка. Оказывается, Солоним, довольно крутой парень. Теперь у меня действительно есть связи, а его слова о выгодном дельце из болтовни превращаются в серьезное предложение. Пожалуй, как получу деньги за свиток, отправлюсь именно к нему. Еще наткнулся на информацию о локации новых рас. Оказывается, старички не могут туда попасть, пока те не достигнут определенного уровня развития. Только через случайный или направленный на конкретного человека портал. И то второй не в каждом месте сработает. Еще было что-то про ограничение по времени присутствия в зависимости от уровня игрока и среднего уровня расы. Мне это все напомнило вызов демонов. Тем временем с полом и шкафами было покончено, теперь надо протереть цветочки. Не люблю это, но раз уж стоят у меня, то надо заботиться. Про то, как Нари смог узнать мою фамилию, так ничего и не нашел, а спрашивать у него тоже не хочется. Как будто стоит задать этот вопрос, будет снята маска, и все вокруг превратится в ужас, страдания и кошмар. Интересно, не снилось ли мне вчера чего такого, а то все как в тумане. А вот с пониманием системы навыков удалось сдвинуться с места. Играясь с различными тезисами для запросов, наткнулся на одну статью, где пытались систематизировать случаи повышения параметров и внешние достижения рас, влияющие на их стартовые характеристики. Судя по выкладкам и статистике, стартовые параметры повышались только за счет успехов уже играющих представителей расы. Но кто бы смог уже столько наиграть за землян? Как-то не работает теория, но вот вторая ее часть показалась мне гораздо более реалистичной. Параметры могут расти при любом действии, при выполнении которого этот параметр будет приоритетным. Но чем выше показатель, тем ниже шанс, что это произойдет. По прикидкам автора, при росте на единичку шанс падал на порядок. То есть если при показателе силы один шанс, что она вырастет, один к миллиону, то при показателе 2, уже один к 10 миллионам. А уж дальше даже и представлять не хочется. Думаю, всевозможные роборасы были расстроены таким подходом к прокачке параметров. Так, теперь опять вылить грязную воду, прополоскать и повесить сушиться тряпки, и все, пора в игру. Таймер тикает, время идет. Вот закончу задание и совсем разберусь, тем более вряд ли задание от гоблина 4-го уровня потребует каких-то запредельных усилий. Вход. Глава 20. Силы. Как обычно, сложности начались гораздо раньше, чем я их ожидал. Стражи на воротах скрестили копья. Карантин, никому не выйти. Как я мог забыть? Можно, конечно, попробовать пробежать мимо, умереть от удара в спину, а потом через 3 часа воскреснуть уже за воротами и отправиться по своим делам. Но как-то не хочется проверять, насколько стражи окажутся злопамятными и на каком расстоянии от них я окажусь, появившись снова в игре. А умирать раз за разом, думаю, не стоит, да и вещей лишусь. Однако ворота – это не единственный выход из города. Каменная кладка с огромными щелями – прекрасный способ подняться наверх и покинуть гостеприимные стены Саринфилла. Вот в чем польза реализма виртуальных игр по сравнению с обычными. В обычной земной игре можно делать только то, что изначально заложено, а тут создан просто огромный мир со своими физическими законами, в рамках которых ты можешь делать что угодно. Реализм. А вот патрули, останавливающие меня каждый раз, стоило мне попытаться залезть хоть на метр вверх, это уже не реализм. Это какое-то тоталитарное государство, ведь не могли они меня услышать, и если не карабкаться вверх, то просто так заглядывать за мусорную свалку между домами они тоже не собираются. Ладно бы это были лучники с башен, которые чуть не подстрелили меня во время первой попытки, но на этот раз я специально выбрал самый длинный участок стены, где их нет. И тут на тебе, патруль. Да у них в городе солдат не хватит, если будут с такой частотой патрули пускать. Явный чит со стороны Джи. А значит, у меня один выход. Буду писать петицию на непродуманность мира. Интересно, как Джи отреагирует. Надеюсь, инструменты обиды в нее не заложены. Вот только выяснить это так и не удалось. Похоже, жаловаться в большом мире не принято. Таких инструментов, как петиция, жалоба или обращение к администрации, не было в принципе. Чего и стоило ожидать. Если хочешь чего-то добиться, делай это сам. Если хочешь что-то изменить, меняй это сам. Простых путей, когда чудесным образом сам собой поменяется мир вокруг тебя, не будет. Тогда попробуем рискованный вариант, а если не получится, значит, надо доделать кое-какие дела в реале, сейчас уже можно так не спешить. По ржавой водосточной трубе вскарабкался на крышу дома. Пусть не стена, но уже и не земля. Капли воды от легкого летнего дождя, еле различимые в воздухе и совсем не ощущаемые телом, на крыше скапливались в лужи, которые объединялись в более крупные и с гулким эхом устремлялись к трубе и земле. Потом по выложенным в земле каменным каналам вода мчалась к канализационным стокам, смывая по дороге присохшие к брусчатке кусочки мусора и нечистот. Личный унитаз – вот настоящий оплот цивилизации. Из-за дождя ваша одежда промокла. Скорость движения и длина прыжков уменьшены на 10. Как не вовремя, но все равно попробуем дойти до конца. Если чего-то хочешь, делай, а у меня есть вполне определенное желание, и для этого мне нужно двигаться вперед. Двигаться быстрее, чем раньше. Кто-то скажет, что месть принято подавать холодной. Но так уж случилось, что мы, русские, не любим холодные блюда. Прыжок. Я перелетаю на соседнюю крышу. Разбег, еще один прыжок. Еще одна крыша, немного выше. В Сорвинфилле прямые каменные крыши, без всякой черепицы, поэтому пока легко. В уме уже выстроилась очередность домов, которые направляли меня к выбранной цели. И всего-то стоило продумать ситуацию в духе теории решения изобретательских задач. По условию, я хочу выбраться из города. Как положено, есть противоречие, я должен перебраться через стену, чтобы оказаться снаружи, но я не должен перебираться через стену, иначе стражники меня увидят и убьют. И как всегда, стоит это противоречие нащупать, как появляется решение. Уже совсем рядом башня с лучником, но я пока достаточно далеко от стены, и на меня не обращают внимания. Выбираю взглядом лучника. Потертая одежда, волосы с проседью, скрытые в шапке из собачьего меха, ростовый лук, который, судя по его внешнему виду, застал еще времена становления мира. Шаг заката. И я оказался на башне вместе с застывшим лучником. Сразу же прыжок вниз, минус 2/3 жизни и в кусты. Я на свободе, теперь можно посмотреть, что там высветилось в инфоленте за время моего побега. Стражник. Городское ополчение. Получает урон 0, получает эффект оглушения. Вы напали на представителя власти, ваша репутация понижается на 1000. Вы не совершили убийство, корректировка понижения репутации, минус 100. Стражник не увидел ваше лицо, сотрудники системы безопасности города вас не обнаружили, корректировка понижения репутации, минус 0. Получилось даже лучше, чем задумывалось, противоречие преодолено, и никаких штрафов. Поначалу я опасался выходить на дорогу и продирался через кусты. Пару раз напоролся на микроволков, еще пару, на злоболисов. Один раз мне даже ведмежатка попался, которого я, в отличие от самого начала игры, убил всего несколькими ударами и получил дроп, шкуру и клыки. Пожалуй, потом можно будет устроить геноцид ведмежаток, чувствую, их клыки необычайно ценятся. Что там о них пишут? Клыки крупного хищника пользуются повышенным спросом среди декораторов, алхимиков и представителей магических профессий. Хотя, пожалуй, вряд ли это хорошая затея. Из-за разницы в уровнях, понижающий шанс выпадения предметов, тот дроп, что я сейчас получил, можно считать удачей. Убив в зарослях еще одного микроволка и 3 злоболисов, я наконец решился выбраться на дорогу. Дождь закончился, сквозь рваные облака начали пробиваться лучи восходящего солнца. В игре наступало утро, а я чувствовал себя настолько разбитым, будто таскал тяжеленные мешки. Все-таки, чую, аукнется мне еще этот стимулятор. Он же, Нюкакала. Дорога резко пошла на подъем, точка на карте, обозначающая храм судьбы, находилась на вершине холма. Поднялся легкий ветерок, который постепенно разогнал остатки облаков. Над горизонтом появился полыхающий шар, солнце взошло. Дорога постепенно сужалась, пока не превратилась в узенькую, но относительно ровную тропинку. До вершины оставалось, по моим прикидкам, еще около часа пути, когда справа, чуть в стороне, кто-то зашевелился. Я привычно насторожился и выхватил нож. Кроме зарослей мелкого кустарника и пары валунов, поблизости ничего не было. В ту сторону, откуда донесся звук, я вглядывался настолько долго и пристально, что у меня даже заболели глаза. Интересно, это игровое ощущение или реальное? Честно говоря, я уже начинаю путаться. Никого или ничего не было. Вдруг знакомый шорох донесся с противоположной стороны. Я резко развернулся и, вновь ничего не увидел. Лишь слегка колышущуюся на ветру веленику. Стоп, что за веленика? Я подошел поближе. Красновато-желтые ягоды, формой напоминающие земную морожку, и были той самой веленикой, как услужливо подсказывала мне инфопанель. Веленика. Дикая ягода, растущая преимущественно на холмах. Высоко ценится среди городских жителей и может быть использована в приготовлении различных блюд, а также магических зелий. Подсказка. Ягоды веленики хороши для зелья исцеления ран. Почему бы ее в таком случае не собрать, резонно подумал я и оборвал весь куст. Ягоды веленики 007 кг. Снова этот звук. На этот раз я не стал разворачиваться, а сделал вид, будто ничего не услышал. Шорох раздался уже гораздо ближе. Кто-то явно подкрадывался ко мне со спины. Подождав немного, я резко крутанулся вокруг своей оси, одновременно замахнувшись ножом. Буквально секунду я видел того, кто ко мне подкрадывался и снова исчез со скоростью молнии. То ли гигантская бабочка, то ли человечек в плаще, не успел разглядеть детали. За моей спиной захихикали. Я устало обернулся. На этот раз существо не стало прятаться. Да, видимо, Джи перелопатила все земные фэнтези, даже не самого высокого пошиба. На меня смотрела мечта всех романтиков-ботаников, просиживающих часами в онлайн-играх и бегающих в свободное от игр время с деревянными мечами где-нибудь за городом. Миниатюрная, ростом не выше полуметра, полуголая девушка с внешностью классической фотомодели и пошлыми крыльями бабочки за спиной. Она не переставала хихикать, зажимая рот кулачком и смешно щурясь. Пикси. Уровень 5. Многие ошибочно называют представителей этого народа эльфами, но это не так. Пикси, хоть и состоят в дальнем родстве с эльфами, представляют отдельный и абсолютно независимый вид. Несмотря на их маленький рост и милую внешность, пикси могут быть очень злыми и жестокими. Бывали случаи, когда одинокие путешественники пытались поймать пикси, но были растерзаны. Особенности. Ментальная атака. «Ну и что тебе надо?» — кисло спросил я девушку пикси. Не знаю, что ее насмешило в моих словах, но она просто прыснула смехом и чуть не упала, вовремя замахав крыльями, чтобы удержаться. Я в сердцах плюнул и вновь пошел вверх по тропе. Смех прекратился, а справа вновь раздался знакомый шорох. Вторая пикси совершенно не скрывалась и смотрела на меня, ехидно улыбаясь и еле сдерживаясь от смеха. «Да ну вас!» — подумал я и продолжил движение. Теперь шорох раздался слева. Походя, бросив взгляд в сторону, я увидел третью пикси, совершенно этому не удивившись. Теперь втроем они летели за мной, не переставая глупо хихикать и кружиться перед моими глазами, проносясь практически вплотную и обдавая меня цветочным ароматом. Вот ведь мелкие твари. И не отстанут же наверняка. Ладно, посмотрим, кто кого перехитрит. Прошло уже порядка получаса, но неугомонные девицы по-прежнему летали передо мной и хохотали в голос. Я бы, наверное, на их месте уже свихнулся. Или просто устал бы и махнул рукой. Но они оказались ужасно настырными. Нападать мне на них не хотелось. Предупреждение в описании этих существ меня сильно насторожило. Хоть они и маленькие, эти феечки или пикси, но все же втроем против меня одного, хоть и уровень у них небольшой. И я решил просто взять их измором. Должно же им в конце концов это надоесть. Прошел час. Крылатые девицы обнаглели и уже начали задевать меня своими ножками, ручками и крылышками, порой довольно-таки ощутимо, а одна из них и вовсе настолько раздухарилась, что залепила мне пяткой прямо в глаз, вызвав тем самым бурю веселья у своих подружек. Нанесен урон 0, легкое ослепление. Так, поддаваться нельзя, они явно провоцируют меня на драку. Надо сдерживаться. Склон холма стал более пологим, видимо, я уже был почти на вершине, а на горизонте замаячило белое сооружение, судя по карте, тот самый храм судьбы. Атаки маленьких мерзавок ужесточились. Не прекращая уже откровенное ржание, они наносили мне легкие удары с нулевым уроном, но весьма и весьма раздражающие. Потом стали подбирать с дороги мелкие камешки и швыряться ими в меня. Я чувствовал, что вскипаю, и уже начал представлять, как с упоением отрезаю пикси их мерзкие крылышки, а они при этом истошно верещат. Видимо, это желание было написано у меня на лице, потому что крылатые девчонки перестали смеяться. Правда, ненадолго, буквально через несколько секунд они вновь принялись хохотать и кидаться в меня гравием. Наконец тропинка закончилась у ступенек храма. Ну, как сказать храма? Скорее, круглой беседки с колоннами и куполом. Вся она была увита плющом или другим ползучим растением, даже пол был весь в стеблях, корнях и листьях. Выполнено скрытое задание спокойствия на холме. Вы не дали пикси спровоцировать себя на схватку и тем самым повысили свою репутацию. Репутация. Плюс 1. Получено опыта. 980. С непривычки удивился, почему так мало, а потом вспомнил, что получил это задание, еще когда был уровня, если мне не изменяет память, 4. Хихикающие пикси перестали швыряться камнями, развернулись и отлетели на почтительное расстояние, не переставая, тем не менее, наблюдать за мной. «Приветствую тебя, странник», — раздался высокий натреснутый голос. Я так и не понял, откуда взялся этот старик. Только что его не было, и вот он уже подходит к колоннам храма. Жрец храма судьбы. Уровень 1000. Атаковать бесполезно. «Вижу, ты ответил на приглашение», — вновь обратился ко мне старик. «Ты успел вовремя, год змей уже почти завершен. Тларлак уже в пути, я послал за ним, как только увидел, что ты на пути к храму. Тларлак», — старик кивнул, — «гоблин, который вручил тебе мое приглашение. У него есть к тебе личная просьба. А пока, если ты не против, мы поговорим о твоей судьбе». Жрец помолчал, слегка прикрыв глаза, и почмокал губами. «Вижу, что ты не стал упиваться убийствами соплеменников Тларлака. Ты укротил ярость в схватке со слабым противником и проявил достоинство, встретив противника, превосходящего тебя по силе в сотни раз. Я вижу все твои поступки, странник, и я вижу твою судьбу», — добавил он после паузы. «Я вижу ее отчетливо и ясно». Старик вновь помолчал и продолжил. «Ты можешь стать убийцей и палачом, странник. Подумай, хочешь ли ты этого?» «Слишком скучно», — подумал я и ответил. «Нет, не хочу». Жрец кивнул. «Я знал это, странник. Я вижу в тебе повелителя. Повелителя зверей». Последние слова он произнес с громким пафосом, воздев руки к небу. «Вот это новости. Неужели это действительно тот самый уникальный класс, ради которого стоило сюда идти?» Меня настораживало то, что, кроме смеющихся пикси, на моем пути совершенно не было никаких препятствий. Быть может, они еще впереди. «Согласен ли ты служить праматери природе и повелевать ее детьми?» — спросил меня жрец. «Принять. Отказаться. Подробности. Класс повелитель зверей. Доступен с 5-го уровня. Классовые особенности. Магия исцеления и магия призыва. Магия исцеления. Вам становится доступно изучение исцеляющих заклятий, действующих как на вас, так и на других игроков. Магия призыва. Позволяет призывать себе на помощь различных существ. Некромант призывает нежить, маг-элементалист, духов стихий, а повелитель зверей – животных. Чем выше уровень, тем большее количество существ можно призвать. Также с ростом уровня становятся доступны редкие существа вроде ватлаков и гириней. Что-то с этими ватлаками и гиринеями у меня было связано. Не помню только, что именно. Наверное, мы тогда с Сашкой крепко напились, а потом меня потянуло на переводы. «Принять». Жрец, ожидающий моего ответа, кивнул. «Теперь тебе предстоит испытание, странник», — продолжил он. «Чтобы в тебе проснулся настоящий повелитель зверей, ты должен приручить нескольких животных. Ступай и возвращайся с прирученными злоболисом, микроволком и ведмежатка. Вот так, и никакой дополнительной информации о том, Как это сделать? Приручи, и все тут. Но тем же интереснее любой другой игры. Цели задания обновлены. Выход. Черт, появилось какое-то сообщение прямо перед выходом. Так и не успел его прочитать. В какие бы игры ни играл, постоянно так бывает. Ладно, сейчас быстро посмотрю, что в сети пишут про повелителя зверей, и назад. Все-таки это не просто развлечение, и выбирать класс, который определит твое развитие на годы вперед, нужно с умом. Оказалось, самое то. Самому драться не надо, все за тебя делают прирученные животные, коллекция которых постепенно расширяется, а повелитель может выбрать нужное в зависимости от ситуации. В бою против других игроков, судя по отзывам, повелитель зверей тоже был неплох. Единственное, что какой-то уникальности в классе я не заметил, но учитывая размах джи, наверное, все уникальные классы уже давно были получены. Тем более, что повелитель зверей и так хорош. В чем главный плюс суммонеров? Им не так важен шмот, и они хороши в уничтожении элитных монстров или групп обычных. А главное, в случае ошибки умирает пет, а у суммонера будет шанс спастись. Хотя вру, наверное, прежде всего меня убедило слово «судьба» в названии квеста. Довериться случаю, чему-то, что выше тебя, это так просто, так хочется иногда просто взять и поверить. Тот же палач был хорош, но прожить так вечность, увольте. Я устроился обратно в своем игровом кресле. Вход. Цели задания обновлены. Это я уже видел. Пролистываю инфоленту, чтобы посмотреть подробности. За счет героической награды пересчитаны условия задания. Изменена награда с класса «Повелитель зверей» на уникальный класс «Царь зверей». Царь – это не тот, кто стоит в задних рядах. Это тот, кто по праву занимает место первого. Тот, чья божественная природа позволяет владеть силами всех своих подчиненных, кому подчиняются не по закону, а по праву веры и силы. Что за странная скорость обработки изменений в квестах? И это у игры вселенских масштабов. Вслух же оставалось только выражать свое недовольство и возмущение самыми культурными и куртуазными способами. Только настроился на одно, как это у меня забрали. А нужна ли мне такая замена? Глава 21. Царь зверей. Впрочем, кого я обманываю, по-настоящему редкий класс, круто. Будем считать это компенсацией за все подставы, с которыми я столкнулся в джи. Когда читал про повелителя зверей, видел много триггеров ситуаций, открывающих путь к нему, и не сказать, что мой геноцид гоблинов и столкновение с 1000-уровневым игроком были в этом ряду чем-то запредельным. Так что при взгляде на слово «уникальный» мой рот расплывается в улыбке до ушей. Выход. Нужно проверить, точно ли это настолько редко, как звучит, и вообще какие отзывы. После боев в инстансе стало очевидно, что, не беря класс, я очень сильно урезаю свои возможности, и кое-кто начинает отрываться. С другой стороны, что такое 10 уровней при капе в 1000, гораздо важнее не совершить ошибку. Удивительно, никаких упоминаний. Нашел еще про повелителя зверей. Оказывается, при прокачке навыка растут размеры уникальные способности призываемых питомцев. Есть слухи, что, если раскачать до максимума, можно приручить даже дракона или симурианского боевого кота. Чем же в таком случае порадует меня царь? Так и хочется потереть руки в предвкушении. Вход. Теперь нужно побыстрее выполнить квест на получение профессии и заценить свои новые возможности. Странно, конечно, что подробного описания, как у повелителя, нет, но, судя по всему, это особенность уникального класса. Так, а теперь посмотрим, что там поменялось в условиях квеста. Задание приручить злоболиса, микроволка и ведмежатка остается без изменений. Получено дополнительное задание. Приручить воронакля и черного кака. Уникальный класс «Царь зверей» доступен для игроков не ниже 10-го уровня. На время выполнения квеста ваша способность воздействовать на животный мир увеличивается в 16 раз. Оказалось, ничего страшного, приручить дополнительно пару птичек да получить 10-кратный уровень, что я, собственно, уже сделал благодаря инстансу в подземельях Сарвинфилла. Спускаясь по узкой тропе к подножью холма, я краем глаза наблюдал, не следят ли за мной крылатые нахалки. Видимо, они потеряли ко мне всякий интерес или же просто старались не показываться. Уж что-что, а прятаться они умели. Оказавшись внизу, я практически сразу наткнулся на злоболиса, слоняющегося по равнине и высматривающего добычу. Как же его можно приручить? Несмотря на свою фантастичность, Джи по возможности подстраивается под реальную жизнь. Я, конечно, не дрессировщик, не зверолов и даже не биолог, но полагаю, что путь к сердцу животного лежит через его желудок. Во всяком случае, с моими домашними котами, собаками и прочими крысами это работало. Что ж, попробуем подкормить злоболиса. Неистовый крот. Уровень 1. Слабое, но агрессивное животное. Вот тебя-то, дружок, мы и принесем в жертву. Атаковать. Неистовый крот будто бы ждал моего внимания к своей скромной персоне. Как только я приблизился к нему и занес нож для удара, он ринулся на меня в припрыжку и попытался напасть. Ясно теперь, почему он неистовый. Получен урон 0. Получен урон 1. Мерзкий грызун все-таки ранил меня. Раз так, получай. Неистовый крот получает урон 32. Неистовый крот погибает. А теперь посмотрим, что я могу с ним сделать. Получен предмет. Тушка неистового крота. Когда нет денег, а в животе урчит, это незатейливое блюдо поможет заглушить чувство голода. Продать его вам вряд ли удастся, разве что ленивым беднякам и в количестве не менее десятка. Так, а теперь попробуем скормить эту тушку моему потенциальному питомцу. Злоболис успел отбежать на приличное расстояние в поисках пищи, поэтому я даже не сразу его обнаружил. Будем надеяться, моя теория приручения в джи окажется верной. Тушка неистового крота шлепнулась перед носом хищника. Тот от неожиданности отпрыгнул, затем повел носом и приблизился к пище. Узкие глазки зверя пристально смотрели на меня, пока зубы медленно смыкались на мертвом грызуне. Вы покормили дикого зверя. Уровень доверия повысился. Плюс 1. Отлично. Судя по всему, я на верном пути. Найти еще нескольких неистовых кротов не составило особого труда, после чего все они отправились в пасть злоболиса. Вы покормили дикого зверя. Уровень доверия повысился. Плюс 1. Как только общий уровень доверия повысился на 5 единиц, статус злоболиса сменился с враждебного на нейтральный, а буквы в названии моба сменили цвет с красного на желтый. Дикий зверь относится к вам нейтрально и теперь не нападет на вас, если вы сами не спровоцируете бой. Отлично, подумал я и быстренько наловил еще 5 грызунов. Скормив их по очереди злоболису, ожидал, что его отношение ко мне поменяется еще больше в лучшую сторону. Однако уровень доверия равнялся уже 10 единицам, а статус по-прежнему был нейтральным. Я убил еще одного крота и вновь покормил злоболиса. Вы покормили дикого зверя. И все. А как же увеличение уровня доверия? Ясно, по всей видимости, теперь мне нужно сделать еще что-то. Интересно, что именно? Решение сложной задачи пришло неожиданно. Уныло побродив вслед за своим новым знакомым, я вышел на весело журчащий ручей. Набрав воду в неизвестно откуда взявшуюся у меня в инвентаре флягу, я протянул ее злоболису. Вы напоили дикого зверя. И тут я вздохнул с огромным облегчением, статус животного сменился на дружественный, а буквы в названии стали зелеными. Теперь злоболис следовал за мной по пятам, останавливался одновременно со мной и разгонялся, если я начинал бежать. А как только на меня напал другой злоболис, мой новый питомец, не раздумывая, помог мне его победить. Я отправился на поиски микроволка или ведмежатка, на пути размышляя о том, что фляга, появляющаяся в инвентаре перед выполнением квеста, это все же серьезный косяк в джи. Не спорю, он мне, конечно, помог приручить злоболиса, но впредь хотелось бы выполнять задания, не используя столь явные подсказки в игре. Нескольких микроволков нам с моим рыжиком пришлось убить, а грелись они почему-то быстрее, чем злоболисы. Затем я столкнулся с новой проблемой, тушки кротов этих хищников не интересовали. Однако, когда я в порядке эксперимента убил фиолетового хрюкина и скормил его тушу микроволку, инфопанель привычно отозвалась. Вы накормили дикого зверя. Уровень доверия повысился. Плюс 1. Для смены статуса с враждебного на нейтральный потребовались всего 5 убитых и съеденных хрюкинов, еще 5, и микроволк присоединился к рыжику. Фляжка с водой, разумеется, и здесь помогла. Сложнее всего оказалось приручить ведмежатка. Хрюкинов он жрал с удовольствием, а потом с таким же удовольствием нападал на меня и моих питомцев. Кротов я ему даже не предлагал, это было бы просто смешно. Видимо, для его приручения нужен особый моб, так думал я, пока пробовал ветвистых трирогов и древесных кусак, а потом совершенно случайно наткнулся на дикий мед. Оказалось, именно он нужен был для приручения ведмежаток. С Воронаклем и Карком, вопреки моим опасениям, не было вообще никаких сложностей. Первый просто обожал земляных червей, второй же, как злоболис, питался неистовыми кротами. В итоге, собрав вокруг себя бегающий и летающий филиал зоопарка, я выдвинулся обратно, на вершину холма, где меня ждал жрец храма судьбы и, вполне вероятно, вождь племени гоблинов Тларлак. «Свершилось!» — вскричал старик, как только я обратился к нему, чтобы сдать квест. Все мои полдесятка питомцев сразу исчезли вместе со способностью воздействовать на животный мир, но зато получен класс «Царь зверей», получена способность «Душа царя», получена способность «Удар царя», получена способность «Приручить зверя», получена способность «Призвать зверя», получена способность «Отозвать зверя», добавлен параметр «Очки призыва». Наконец-то я с волнением открыл панель персонажа, чтобы разобраться со всеми новыми возможностями. Рядом с именем золотыми буквами сияла надпись «Царь зверей». Красота. Так, призвать и отозвать зверя, тут все понятно. Судя по описанию, я отправляю своих питомцев в другое измерение, откуда могу призвать в нужный момент. Количество питомцев ограничено теми самыми очками призыва, которые я только что получил. Они нужны и для приручения. Чем сильнее зверь, тем больше очков на него нужно. Слава богу, кормить их нужно было только по квесту. Все-таки играть в веселую ферму – это не совсем то, чего я ждал бы от игры такого масштаба. В принципе, все понятно, надо только посмотреть, сколько у меня очков призыва. Очки призыва 1, плюс 6. Странно, судя по всему, оно должно быть одно, но что-то добавляет еще 6. Проверяем, чего у меня 6. Когда вариантов мало, проще не продумывать всю логическую цепочку, а просто подобрать ответ. Человечность. Уникальная расовая способность. Позволяет совершать бессмысленные поступки, добавляя очки к вашему рейтингу существ. Ну, конечно, вот она, наша уникальная способность. И, похоже, заточена под профессии типа повелителя или царя. И как я мог не обратить внимания на это раньше? Это же практически чит. Если учесть базовое количество очков призыва, то без утомительных тренировок их не будет хватать на приручение существа равного уровня, нужно приручать кого-то попроще, а потом прокачивать и развивать. Имея же несколько очков в запасе, я смогу преодолеть эту разницу и существенно ускорить свою прокачку. Если одного очка должно хватить на какого-нибудь зайца или лиса, то с семью можно попробовать приручить и нагу. Название существа пришло в голову само собой, видимо, подсознание просчитало, куда я в ближайшее время отправлюсь. Начало хорошее, но все это, по идее, должно быть и у повелителя зверей. Хотя интересно, сработал бы с ним бонус от человечности. Что-то мне подсказывает, что в джи такой массовый бонус вряд ли возможен. Удар царя. Удар, получающий характеристики в зависимости от типа активированной души царя. Понятно, что ничего не понятно, смотрим дальше. Душа царя. Способность позволяет познать душу противника и обрести его особую способность. Количество и сложность использования определяются очками призыва. Похоже, тут как с приручением, чем круче противник, тем больше очков призыва нужно, чтобы его считать и обрести какую-то мегаспособность. Но больше всего мне нравится фраза, что не только сложность, но и количество определяется очками призыва. То есть я смогу считать способности с одного крутого монстра или с нескольких попроще, а если хватит очков призыва, то и призвать кого-нибудь смогу. Сразу же захотелось попробовать, и я активировал душу царя на пролетающего мимо жука. Недостаточно очков призыва для познания души летающих существ. Так, где там эти дети пейзажа? Я пробежал немного назад, где недавно видел пасущихся кроликов первого уровня. Старик после вручения мне класса отвернулся в сторону и потерял всякий интерес к разговору. Значит, можно сосредоточиться на исследованиях. Душа царя применена на кролилиза 1-го уровня. Потрачено 1 очко призыва. Свободно 6 очков призыва. Получен баф душа кролилиза. Скорость передвижения увеличена на 18. Что значит потрачено очко призыва? Не дай бог, это навсегда. Отменен баф душа кролилиза. Восстановлено 1 очко призыва. Свободно 7 очков призыва. Слава богу. Намечающийся приступ ярости сменился облегчением. Зато удалось разобраться в механике работы скиллов. Очки призыва – это мой ресурс, а как им распорядиться, будет зависеть только от моих мозгов. Мне начинает нравиться этот класс. Осталось попробовать только удар царя. Интересно, каким он будет с душой кролилиза? Наверное, совсем никаким, учитывая, что это существо первого уровня. Или, может быть, скилл настолько крут, что даже в такой вариации будет очень силен. Естественно, как и следовало ожидать от Бжи, удар кролилиза оказался никаким. Если говорить всю правду, он был даже хуже обычного, понижая силу атаки на 30% и повышая скорость на, вы только подумайте, 3%. Глава 22. Новые горизонты. Дальше я убегать не стал, вспомнив, что со мной хотел поговорить Тларлак. Иначе зачем он спешил на встречу со мной? Так что, проверив приручение на еще одном кролилизе, я поспешил назад. Сработало приручение. Кстати, не совсем так, как я ожидал. Кролик никуда не исчез, пропало очко призыва, и появилась возможность призвать фантом кролилиза. Фантом. Воплощение зверя, признавшего силу царя. Точно не придется кормить. Последние страхи покинули меня, и к храму я подошел в отличнейшем настроении. В центре беседки старик стоял уже не один, к нему присоединился гоблин, и на этот раз они были настроены поговорить. «Приветствую первого царя расы людей». «Приветствую». Тут я немного растерялся, уважаемые. «Как первый царь расы людей, ты получаешь право участвовать в Унике. Это турнир всех царей», — пояснил слова гоблина старик. «Да, Салман ждал меня, чтобы вместе мы, два старейшины, смогли зарядить тебе амулет телепорта к месту его проведения. Но сработает он, только если ты успеешь к нужному моменту стать сильнее. Квест «Турнир всех царей». Раз в 10 лет среди всех уникальных классов Джи проводится турнир, который позволяет выявить самого сильного и достойного среди них. Такому смогут доверить свои дела как звездные короли, так и лидеры крупных кланов. Уник – место, которое позволяет показать, чего ты на самом деле стоишь. Требования. Уровень 100. Время активации. Через 497 дней. Выглядит интересно, а главное, я полностью согласен с описанием. Уничтожать монстров или игроков изначально слабее тебя – это не требует особого навыка. Только в битве равных выделяется настоящий адреналин. Это то, что никогда не надоест. А в моем случае, что очень важно, позволит обеспечить уникальные квесты, деньги и прокачку. И, как следует из слов старейшин, мой класс не является чем-то особенным, что было бы удивительно для игры с многими тысячелетиями истории, но и это явно не что-то рядовое. Не подведи нас, человек, после некоторой паузы добавил старик, с грустью посмотрев на меня и на гоблина. Черт, ведь есть же и у них какая-то тайна, но мне, похоже, ее не узнать. О чем они думают, что знают, но не могут рассказать. Сделалось как-то грустно, и, неожиданно поддавшись порыву, я сделал два шага вперед и обнял их обоих. Человечность плюс один. И это, значит, тоже человечность. Удачи тебе, человек, мне показалось, или голос NPC дрогнул. Непонятно. Тем временем гоблин и человек отвернулись от меня. Видимо, показалось. Что ж, меня ждет город, проверю аукцион, а заодно на ногах обкатаю в боевой обстановке возможности нового класса. По дороге к городу встретил пару зверьков и еще немного разобрался в механике призыва и вызова души. Для приручения животного требовалось количество очков призыва, равное уровню монстра, деленному на 2. Для получения души нужно было немножко меньше, примерно уровень, деленный на 3. По крайней мере, пока это так. Теперь бы разобраться с тем, как это количество очков призыва увеличивается, и будет мне счастье. Пока, несмотря на все мои эксперименты, никаких увеличений этого показателя не было. Благодаря ауре скорости, плюс 12 от злоболиса старейшины 8 го уровня, минус 4 очка призыва и душе такого же зверька с соседней полянки, плюс 21 к скорости бега, минус 3 очка призыва, до города я добрался гораздо быстрее. В скольких играх в свое время я бегал с ускорением, но почувствовать это вживую, это так удивительно. Когда ты чуть быстрее перемещаешь ноги, чуть сильнее отталкиваешься, чуть дальше летишь, когда ветер бьет навстречу, как будто пытаясь остановить, но каждый раз проигрывает, когда можно смотреть только вперед, а картинка в боковом зрении неумолимо смазывается. В город я зашел без всяких проблем, стражники опять предупредили, что в городе карантин и меня не выпустит. Ну да, знаем, плавали. Первым делом я, конечно же, поспешил к аукциону. Тратить деньги на то, чтобы зайти и проверить ставки, я не стал, а вот получить свои деньги за свиток направленного телепорта можно и бесплатно. Получено 1999 кредитов. Всего 7327,82 кредита. А теперь надо принять финальные меры по подстраховке, выйти из игры, заказать трансфер на мирах и оформить базовое гражданство. Пара операций на сайте, минус 7000 кредитов, 2 недели ожидания, и меня уже ничто не сможет удержать на этой планете. Во вселенной появится новый достойный, пусть и не очень богатый, гражданин. И это заняло гораздо меньше времени, чем я изначально планировал. Выход. Проблем действительно никаких не возникло. Теперь, даже если сигнал пропадет, меня заберут. Можно наконец-то вдохнуть полной грудью. Неожиданно после долгой паузы захотелось покурить. Как после хорошо проделанной работы. Черт побери, эти вредные привычки неистребимы, но это не повод идти у них на поводу. Сейчас нужно принять важное решение. Вернуться в игру, чтобы протестировать класс и пройти подземелье с ногами. Или выбраться в город, нормально перекусить, а заодно набрать кредитов и закупиться драгоценными камнями. Посмотрев на цены, я рассчитал, что это будет самым эффективным вложением денег. А последние несколько десятков лет научили меня, да и каждого другого жителя нашей страны, что не воспользоваться такой ситуацией просто преступление против совести и здорового сна. Так что покидать планету благородным бедняком я не собирался. Кстати, если кто-то не понимает, причем тут сон, то представьте себя в такой ситуации и подумайте, сколько ночей вы будете ворочаться, жалея об упущенных возможностях и представляя, как можно было бы еще поступить. Итак, игра или реал? Немного подумав, я все-таки дал слабину и закурил. Тут же себя обругал, но остановиться уже не смог. Еще пару затяжек, и все. Ладно, еще одна. Все, хватит, здоровье тоже не железное. Подумал я и криво усмехнулся. Нюка колу неизвестного происхождения вкалывать не побоялся, а простая человеческая сигарета, на тебе, враг номер один. Зато, как ни странно, голова прочистилась, и я понял, что очень сильно хочу есть. И не изрядно надоевшие роллтоны с плавленными сырками или тушенкой, а нормальную человеческую пищу. Итак, решено, иду в город. Облизнул зубы и понял, что налет можно лопатой отковыривать. Практически за все время своего затворничества я ни разу не пользовался зубной щеткой. Хорошо, что захватил ее с собой, перед тем как с головой окунуться в джи. 10 минут я потратил на то, чтобы привести свою желтозубую улыбку в относительно божеский вид, еще примерно 15, на то, чтобы побриться и хоть немного уложить волосы. Теперь можно и на улицу. Выйдя из университета, я зажмурился, светило яркое солнце, а перед этим, по всей видимости, прошел дождь. Лужи на асфальте блестели и слепили мои привыкшие к полутьме и виртуальному миру глаза. Боль была адская, как будто глаза мне кто-то выдирал или выкалывал вилкой. Размазал по щекам выступившие слезы, проходящая мимо девушка встревоженно поинтересовалась, все ли со мной в порядке, с силой открыл глаза и постепенно привык к яркому свету. Загазованный городской воздух пьянил и после душной университетской каморки, протухший насквозь носками и ролтонами, казался чистейшим горным. Постояв еще немного и подышав, я выдвинулся в сторону ближайшей кафешки. Даже не просмотрев меню, сразу заказал у официантки суп на ее усмотрение, жульен с курицей и крепкий черный кофе. Да, и не забудьте чистой воды, девушка. Суп, как я и думал, смазливая вертихвостка принесла не из дешевых. Ну да ладно, сам виноват. С аппетитом умял всю тарелку минут за 5, моментально проглотил крохотную порцию жульена и за раз выпил порцию крепчайшего ароматного ристретта. Думаю, мне будет всего этого не хватать на мирахе. Хотя кто знает, что я получу взамен. Пусть Солоним меня угостит их местным деликатесом. Полагаю, что обмен веществ его расы не сильно отличается от человеческого. В противном случае меня ждет очень нелегкая жизнь. Счет оказался сильно завышенным, но мне не было жалко денег, вкусная, приготовленная в нормальных условиях еда того стоила. А вот на чай я, пожалуй, ничего не оставлю, отомщу за дорогущий суп. Теперь отправлюсь в какой-нибудь не слишком престижный банк, типа Рога и Копыта. Кредитные системы или взаймы до получки по паспорту. Бешеные проценты и кабальные условия меня не пугали, еще до того, как придет время платить первый взнос, Я рассчитывал быть уже далеко от земли, а собирать кучу справок мне, разумеется, не хотелось.